Глава 29. Влад надолго затаивался в расщелинах. Семен замирал, еще не видя опасности. Дважды слышал далекие голоса. Опасно близко пронесся, сверкая призрачными крыльями, молодой джамп. Семен рассмотрел истыканный багром панцирь. В прижатых к брюху лапах зеленела неопрятная плесень. Когда шкурки от перелинявших джампов стали попадаться на каждом шагу, Влад остановился. «Солнце опускается. Через пару часов все замрет. А мы?» «Нам замирать нельзя», — ответил Влад жестко. Семен отвел глаза, кляня себя за глупый вопрос. Мимо медленно опускалась, плавно покачиваясь на теплых струях воздуха, полупрозрачная шкурка крупного джампа. Судя по матовой кутикуле, это была личинка третьего возраста. Вон, видны зародыши крыльев. Упала на край листа, тот не шелохнулся, а шкурка качнулась, перекатилась под едва заметным дыханием воздуха. Снова неспешно пошла вниз. Присмотревшись, Семен увидел такие же почти прозрачные шкурки или лохмотья от старых шкурок, что неторопливо продавливались из зелено-голубого свода тумана. Темнота сперва поглотила все внизу, затем это страшное, как забытие, начало подниматься кверху, к ним. Внизу все выглядело так, каким он себе представлял космос. Абсолютное ничто, безжизненное и пустое. Там разве что и изредка пронесется крохотная элементарная частица, какой-нибудь блуждающий атом, как здесь донесется оттуда, из зловещей черноты фрагмент запаха, который он не в состоянии ни опознать, ни истолковать. Страшная чернота продолжала победно подниматься по стволу мегадерева. Оранжевый мир исчезал. Звонкие голоса всевозможных зверей тут же умолкали, словно холодная тьма хватала за горло. Золотая часть дерева отступала медленно. Это было похоже, словно сверкающий под солнцем остров тонул в черной воде прилива. Когда грозная тьма приблизилась, Семен невольно сжался. Под ногами вдруг потемнела кора, а спину невольно осыпало морозом. Передернул плечами, холод чуть отступил. Тьма не тьма, а всего лишь густые сумерки. И, словно в утешение, взамен умолкших и забившихся в норы зверей, начали робко подавать голоса другие, одетые в шерсть, умеющие беречь тепло, над домовитостью которых беспощадно потешались эти, привыкшие только к яркому теплому солнцу. Влад прислушивался долго, настороженно. Семен видел, как он неслышно открывал и закрывал фляги, сосредоточивался. По лицу варвара невозможно понять, что замыслил. Кожа настолько утолщилась, а то и местами вовсе приросла к костям, что... «Сиди здесь», — сказал он Семену едва слышно, — «и не двигайся». «А что?» — спросил Семен на всякий случай. «Нас видно?» «Конечно», — удивился Влад. «Не всем, но для кого-то ты как на ладони». Исчез так бесшумно, что Семен на всякий случай протянул руку, чтобы удостовериться. Пальцы наткнулись на твердую, как камень, стену. Тут же над головой простучали невидимые коготки. Сверху и сбоку зашуршало. Семен застыл, лишь сейчас в страхе сообразив, что в темноте отпугивающая окраска не видна, а хищные насекомые видят жертв в термоизлучении. Вот что имел в виду, кстати, Влад, что он для кого-то как на ладони. Он прижался спиной к стене, напрягся, стараясь первым уловить приближение хищника. Воздух остывал быстро, от коры шло тепло. Семен чувствовал движение в глубинах сверхплотной древесины. Скрытые толщи невидимые чудовища спешно забивают норы стружками, сохраняя тепло. Он потерял счет времени, несколько раз умер от разрыва сердца, когда внезапно над ухом раздавался жуткий скрип огромных мандибул жука-дровосека, подзывающего самку или заявляющего всему миру права на участок, когда на голову прыгало что-то мохнатое, жуткое, легало по макушке крепкими лапами, используя ее всего лишь как трамплин, когда через ноги однажды переполз гигантский слизень. К счастью, задел лишь краем. Удалось отклеиться от коры всего за полчаса титанических усилий. Глаза привыкли, приспособились. Теперь он видел в том, что казалось страшной чернотой, смутные образы, улавливал очертания замерших до утра листьев, замечал некоторых ночных динозавров этого мира. Некоторые были в самом деле чудовищами, что проходили совсем рядом. Некоторые сгустками мрака, который усталый мозг одевал в чешую, дополнял рогами, зубами, копытами и ядовитым хвостом. И этот же мозг отказывался различить, какие из них реальные, а какие придуманные. Все-таки он едва не вскрикнул, когда в черноте возникло ощущение опасности. Не опасности даже, а приближения сильного зверя. Не успел шевельнуться, как широкая ладонь упала на губы, голову затылком прижала к груди. Голос шепнул прямо в ухо. «Это я. Ты чего так взъерошился?» «Ладонь исчезла», — Семен ответил шепотом. «Просто я тебя почуял». Повернулся и осекся. Влад, едва заметный в темноте, наклонился над чем-то, в чем Семен не сразу узнал женскую фигуру. Она не шевелилась. Но когда Влад начал с легким треском отдирать липкие ленты, задергалась, словно противилась. «Кася!» — выдохнул Семен неверяще. «Да как ты?» Ему показалось, что она успела сменить комбинезон, раскраска иная. Но Кася повернула к нему лицо. Семен ахнул и отшатнулся. Рот ее залеплен смолой. Это явно дело рук Влада, сына вождя, который знает, как поступать с женщинами. Но все лицо разрисовано полосами, как у молодой зебры или хвостливого спецназовца. На щеках и подбородке темнеют треугольники. Сейчас они просто черные и серые, но при солнечном свете наверняка проявятся и краски. Такими же полосами, треугольниками и причудливыми знаками, похожими на каббалистические, оказался расписан комбинезон. Семен присмотрелся. В страхе закусил губу. Это был не комбинезон. Это было ее собственное тело. Обнаженное. То самое, которое Кася прятала так, что никто на станции не видел даже ямочек в ее ключицах. А ноги никто не зрил обнаженными выше щиколотки. Влад, наконец, освободил ее от кляпа из комка смолы. Тот уже ощутил человеческое тепло, расползся по губам и подбородку, начал подбираться к ноздрям. Кася шумно вздохнула. Грудь ее несколько раз поднялась высоко и опала. Она зябко дрожала. Зубы стучали, плечи крупно тряслись. Семен поспешно выудил из кармашка пилюли разогрева. Силой разжал ей челюсти, буквально вбил капсулу между зубов. Кася судорожно сглотнула. Ее свело судорогой. Влад позволил ей упасть, предоставив заботам Семена. Сам маячил на гребне коры, выделяясь на фоне серебристой листвы. «Спасибо, Влад», — сказал Семен с трудом. «Без тебя нам гибель. Спасибо». В темноте видно было пренебрежительный жест, а тихий голос Влада прозвучал холодно. «Еще не выбрались». «Они спят?» «Не ждали, что догоним. Но нам путь только один, вниз. А там стража не спит». «Снизу им что-то грозит?» Влад смолчал. Семен прикусил язык. С высоты джамперы никого не страшатся, потому не выставили охраны. Но внизу земля, по стволу всегда могут подняться хищники. К примеру, лакомые до джампов хищные муравьи. Варвар кивнул на серебристую дорожку, где черные трещины выглядели ущельями. Вон к тому нарыву. «Не проще ли спрыгнуть?» — спросил Семен. Его передернуло от ужаса, когда представил себя падающим в бездонную ночь, но добавил. «Зато минуем стражу». «И попадем в середину стойбища, что на ветке ниже?» «Нет, этот путь плох. Есть дорога труднее, но безопаснее. К тому же я проследил, куда несли наконечники синих стрел». Кася, со стороны которой слышен был только дробный стук зубов, спросила глухо. «Хочешь украсть стрелы? Ненужный риск». Семен не успел раскрыть рот, как Влад сказал, тихо, но с такой резкостью, что Семен услышал стук, когда Кася виновато опустила голову. «Женщина, ты уже могла бы понять, насколько ты самая умная на свете». Семен не удержался, добавил. «А теперь еще и самая красивая». Кася в темноте сверкнула глазами. Слышно было, как скрипела ее кожа. Так старательно терла, пыталась содрать татуировку. Семен сказал озабоченно. «Не смей, Соколов не простит уничтожение бесценного пособия по первобытной культуре». Влад долго всматривался, нюхал воздух. «Скоро рассвет. Джампы спят, как и все племя. Лишь стражей обойти бы, но через полчаса проснется все племя». Кася перестала вздрагивать, только зябко обхватывала себя обеими руками. И так маленькая, хрупкая, а сейчас, когда сгорбилась и стала похожей на маленького жалобного паучка, даже Семену захотелось прибить ее из жалости, чтобы не мучилась. Он хлопнул себя по лбу. «Кася, это я не влезу в твой комбинезон, а ты в мой как-нибудь втиснешься». Кася возразила глухо. «Они содрали с меня комбинезон сразу. Так что если суждено получить инфекцию, то я уже получила. Не стоит рисковать двоим». Семен сбросил прогретую его телом шкуру, сердито сунул ей в руки. «Влезай, пусть Влад видит, что и у нас не перевелись мужчины». Она фыркнула пренебрежительно, но варвар сидел к ним затылком, бдил. Семен тоже отвернулся. Она судорожно ухватила комбинезон, торопливо натянула эластичную ткань. Вздохнула. Лишь по этому вздоху Семен ощутил, насколько ей стало легче и защищеннее. «Спасибо, Семен Тарасыч». «На здоровье», — ответил Семен. Он подвигал руками, всем торсом. «Вообще-то непривычно, но жить можно. А в комбинезоне, надеюсь, татуировка не сотрется». Влад подал знак. Его фигура начала словно бы таять. Они с Касей пошли следом. Точнее, начали карабкаться вверх по стволу, где поднимаясь на четвереньках, где на одних руках, когда ноги болтаются в воздухе. Иногда Влад решался перебегать участки коры, где все залито призрачным светом, холодным и недобрым, что идет прямо сверху, из тумана. И тогда они оба, стремглав, неслись следом, пока их не хватали, как железными клещами, руки проводника и не ставили на твердое. Семен чувствовал, что такого страха еще не переживал никогда в жизни. Даже затяжные ночные рейды, которые бывали в туманной и такой нереальной молодости, сейчас кажутся не такими жуткими, не такими опасными. Наверное, не такие опасные. Он наткнулся на твердую, как кора мега-дерева, спину. Влад стоял неподвижно, прислушивался. Семен уловил в полутьме, как он поднял руку. Кася, что шла сзади, послушно замерла. Вверху и наискось, на толстом, как магистральная труба газопровода, черешке листа лежал полуголый человек. Видно было его целиком. Он устроился на самом краю, явно, чтобы можно было наблюдать и за тем, что происходит внизу. Присмотревшись, Семен понял, что часовой явно зябнет, неспроста же поджимает ноги, скрючивается, а из бурдюка то и дело пьет нечто, что явно здесь эквивалентно крепкому горячему кофе Старого Света. Или грогу. Туман в зените стал серебристым. Неизвестно, что думал о таком явлении этот сын вождя Кремния или Кремня. Наверное, объяснял волей богов, или же про этот свет у них есть красивая легенда о девушке со светлым лицом. Но Семен в лунном свете рассмотрел под рукой часового тяжелый арбалет. Справа под рукой блестели воткнутые в дерево стрелы с широкими зазубренными наконечниками. Наверное, всаженные в заранее приготовленные лунки. Трудно представить себе силу, чтобы воткнуть такие легкие стрелы в сверхплотную плоть мегадерева. «Не двигайтесь», — прошептал Влад. «Лежите». «А ты?» — спросил Семен. «Отсюда его не достать. Видишь, натаскан на запахе». Семен послушно кивнул. Дескать, конечно же, видно. Как можно спрашивать такое очевидно? Еще как видно, дурак только не заметит. Все на ладони. Влад бесшумно растворился в полумраке. Семен дернулся вслед, не успев спросить, что им делать дальше, если он задержится, а рассвет наступит вовремя. Над головой двигались тяжелые массы листьев. Вдали страшным басом вскрикнуло мега-чудище из класса гигантов. Семен по голосу с трудом определил внезапно проснувшуюся или разбуженную синицу. Воздушная волна от крика гиганта прошла легко, даже не шелохнув листья. Кася мелко дрожала, несмотря на комбинезон. Семен сам стискивал зубы. Непривычный холод пробрал до внутренностей, которые в мегамире слишком близко к поверхности. Кожа пошла крупными пупырышками. Семен ощущал изредка легкое покалывание, где ночные бакты пытались вгрызться в его непрочную кожу. Кася схватила его за плечо. Он сам напрягся. Дыхание остановилось. Вверху из темноты вынырнула фигура. Неосторожно выдвинулась в полосу лунного света. Варвар нес на плечах огромный тюк. Сын вождя забыл или перепутал дорогу, но шел прямо на стража. Тот лежал все так же скрючившись. Одной рукой обнимал бурдюк, но другая рука лежала на арбалете. Семен затаил дыхание, ожидая короткой, страшной схватки, крика. Однако Влад равнодушно переступил через стража, свободной рукой подхватил чужой арбалет, короткими бесшумными прыжками пошел скакать с края расщелины на другой край, пока не оказался перед Владом и Касей. Семен молча взял трофейный арбалет, прошептал. «А что с этим придурком?» «Проснется не скоро», — ответил Влад. По телу прошла дрожь. Он сглотнул ком и спросил поспешно. «А наконечники не охраняли?» «Там проще. Всего четверо сидели внутри. А к этому пришлось подбираться сверху. Ветер менялся, потоки шли в разные стороны». Он умолк. Его глаза сканировали туман вверху. В далеко расставленных один от другого крупных глазах отражался лунный свет. Семену показалось, что в расширенных зрачках он видит отражение звезд. «Скоро утро?» — спросил Семен. «Надо поторопиться», — ответил Влад. «Присматривай за специалистом». Он помчался по отвесной стене вниз со скоростью головастика. Семен запнулся на миг. Варвар не шевельнул ни одним мускулом, даже назвал Касю подчеркнуто почтительно. Это юмор или такое изощренное издевательство? Похоже, Кася тоже уловила неладное, но теперь она молчала, тихая, как самая робкая мышка из Старого Света. Спускалась за ними молча, отказывалась от помощи, хотя то и дело застревала в узких разломах коры. Влад явно раздражался, Семен это чувствовал, хотя варвар хранил холодное молчание. Сам Семен не отставал, хотя теперь бережно нес арбалет джампера. Влад и так тащит тюк с трофеями, арбалет и неизменные фляги-обереги. Семен не утерпел, спросил. «Как ты снял часового?» «Сбросил с верхней ветки наконечник. Я их набрал в мешок, не жалко». «Наконечник с ядом? Через час очнется». Что-то в его голосе заставило Семена спросить. «Здесь?» «Нет, конечно», — донесся тихий голос. «В аду». Узкий, как гребень дракона, выступ разделил их. Семен не дослушал, побежал быстрее, держал глаза на Касе. Она бежала, как автомат, цепляясь за выступы коры руками и ногами, едва не зубами. Татуировка на лице в темноте смазывалась. Кася выглядела просто перепачканной. Внезапно потемнело еще больше. Воздух заметно потеплел. Пробежали еще сотни-две шагов. Семен сообразил, что, следуя за варваром, они вбежали в мамонтову пещеру дупла. Воздух стоял неподвижный, плотный, наполненный гниением, сырым теплом. Варвар бежал впереди. Семен несся следом, выставив арбалет. Так удобнее. Кася дважды срывалась с непрочных уступов. Падала в крошеве гнилых обломков. Оба раза удачно зацеплялась в сотни метров ниже. Варвар люто скалил зубы. Семен хватал Касю. Бежали рука об руку.